Глава 12. Аюдо уже поднимал над водой вытянутую стальную морду. Юдо сбавляла скорость. Ни хрена ж себе! Средиземноморскую акваторию патрулирует субмарина Цайт команды. Субмариночка, точнее. Не подводный гигант, как показалось сначала с перепугу. На чудовищного левиафана немецкая подлодка никак не тянула. Судно принадлежало классу так называемых лодок-малюток. Знаменитый подводный штурмовик Зеехунд, тюлень, шустрый, неуловимый, беспощадный. Длина обтекаемого корпуса всего каких-то дюжина метров, ширина 1,5-2. Сзади рули и винт в защитном стаканчике, сверху задраенный люк. Три отсека с жилой, машиной и шлюзовой. Дизель и электромотор. Два члена экипажа и две забортные торпеды калибра 533 мм в бугельных аппаратах. Со стороны немецкий тюлень и сам больше смахивал на торпеду. Этакую здоровенную торпедищу, несущую в боковых лещеобразных захватах, две малые торпедки. Вернее, одну же. Вторая только что потопила раумбот. «Что это, Вацлав, что?» — наседал пан Носвальд. Бурцев ответил как есть. «Подводная лодка». «Но это невозможно. Лодки не плавают под водой. Под водой лодки идут ко дну». «Нет, Освальд, не все». Он лихорадочно соображал. Он понимал, что произошло. Мессершмитты успели передать координаты раумбота с атомным грузом на борту. Возможно, даже сообщили, что катер противника оказывает сопротивление, и в указанную точку отправилась подмога. Пока Бурцев со своей дружиной дрейфовал на простреленной посудине, пока разбирался с морскими разбойниками, пока освобождал пиратских пленников, пока как распоследний идиот разговоры разговаривал с королевой Кипра, шустрая лодчонка спешила сюда на всех парах. А они, блин, они даже не удосужились убраться из района воздушного налета. Разумеется, их обнаружили. Немецкие подводники тем временем проверяли результаты своей работы, высматривали, небось, не бултыхается ли где чудом уцелевший полковник Исаев. В открытую высматривали. А почему бы и нет? Атака удалась. Катер с вооружением, представлявшим гипотетическую опасность для подлодки, пошел ко дну. А таиться от двух парусных судов, что стали случайными свидетелями торпедирования, фашики не считали необходимым. Впрочем, и свидетелей оставлять эти ребята, похоже, не собирались. Субмарина изменила направление движения. Подплыла еще ближе к Когу. Но пиратский корабль немцев пока не интересовал. Вторая торпеда тюленя смотрела в корму удаляющемуся нефу Алисы Шампанской. Вот она, новая цель. Прямо по курсу. Метрах в 400. Чуть покачивающаяся на волнах. Крупная, неповоротливая. Обреченная. Пустить торпеду вдогонку нефу — секундное дело. Убийственный плевок мини-кракена был едва заметен. Темное продолговатое тело выскользнуло из разжавшихся клещей. Чуть сбрызнула вода перед фашисткой чудо-юды, и плавучая смерть помчалась, понеслась к королевскому судну, бегущей по волнам мля. «Боже, храни королеву!» — выдохнул Джеймс. Грянул взрыв. Корма нефа развалилась. Рулевые весла разлетелись в стороны. Обломки мач, клочья парусов, обрывки спутанных снастей, части человеческих тел, разбитые шлюпки, все разом поднялось в воздух и ухнуло вниз. Торпеда расколола корабль надвое, вдоль, как топор дровосека колет сухое полено, и развороченное нутро корабля открылось в воде и свету. А вот теперь субмарина разворачивалась на Кога. Она была в каких-то 1,5 сотни метрах в надводном положении. Матросы едва стонали от ужаса. Ни на секунду не стихали слова молитв. Бурцев был озадачен. Странное дело, ведь оба торпедных аппарата мини-субмарины пусты. Что же теперь предпримут фашики? С разгона да на таран, как какой-нибудь наутилус? Но тюлень-малютка и сам вряд ли уцелеет после такого столкновения. А камикадзе среди немцев встречаются редко. Все оказалось проще. Люк боевой рубки дрогнул, сдвинулся, открываясь. Над люком возник ствол укороченного шмастера. Ясно. Их кок не станут взрывать торпедой. И таранить тоже не будут. Из их кога сделают решето. Барангул пустил стрелу. Увы. Даже меткий степной лучник не мог сейчас достать немецкого подводника. Откинутая крышка люка служила надежным укрытием. Не высовываясь, Фриц дал короткую очередь. Мимо. Качка все-таки. И бьют почти вслепую. Но ведь это только начало. Матросы молились. Подлодка неторопливо приближалась. Вторая стрела чиркнула о край люка. А толку-то? Вторая очередь. Две или три пули ударили в борт, где-то на уровне ватерлинии. Кто-то что-то закричал громко, истошно, на французском. И без перевода ясно, течь в трюме. Барангул в третий раз спустил тетиву лука и вновь ничего не добился. Нет, стрелы тут бессильны. А что еще они могут противопоставить немецкому тюленю? «Идиот!» Бурцев обругал себя последними словами. Могли ведь, еще как могли. Было у них одно верное средство. Офигенное, безотказное. Валяющийся под ногами фаус-патрон, он заряжал не быстро, очень быстро. Зарядил. Поднялся над носовой надстройкой. Замер целясь. Ноги широко расставлены, труба гранатомета лежит на плече. Деревянное забрало корабельной башенки служит дополнительным упором. Конус гранаты смотрит под открытый люк субмарины. Быстрый взгляд назад, сзади никого. И ничего. Огненная струя реактивной гранаты людей не заденет. Да и на парус попасть не должна, мимо пройдет, не опалит. Бурцев отрешился от всего. Один выстрел, только один. Больше гранат нет. И ничего, ни истошные крики матросов, ни усиливающаяся качка, ни собственное неистово колотящееся о ребра сердце не должны сейчас помешать.